Пипистрелло. Рим. Чувство Рима. Вечность. Сколько прекрасных слов и тонких эстетических представлений. Все это еще так недавно было полно значения, отражалось в душе дрожащими образами. Чувство Рима змеилось под землей по лабиринтам катакомб, любовно ластилось к старому камню памятников, взвивалось к небу выше острия обелисков и распадалось брызгами этих удивительных, неэкономных, неистощимо роскошных фонтанов. Купол Пантеона, струя Тибра, безносый обрубок Пасквино и барельеф поросой свиньи, и буквы «СПКР» на сорной бочке. Все было одинаково значительным, нужным, входящим в великое целое Рим. И собор Петра, и кабачок на Камп-де-Фьоре, и однорукий газетчик на углу Корсо. Что же случилось? Разве все это не осталось на месте, и Рим не живет прежней жизнью? Разве Рим может измениться и перестать быть Римом, городом вечности? Нет. Но по той сверхчувствительной пластинке, которая запечатлевала светотени Рима, по той тонкой мембране, которая записывала оттенки его шумов, жизнь иная, родная, нашинская, била в студеную зиму березовым поленом. И уже невозможно вернуть прежнюю восприимчивость. Стали мы страшно мудрыми житейски и страшно неотзывчивыми на внешние впечатления. Рим такой ласковый, такой простосердечный в своем историческом величии. А мы так глубоко заглянули в будущее и увидали в нем такого зверя, что ласки уже не верим и над историей смеемся. Жив Пипистрелло под потолком кафе «Араньо». Маленький летучий зверек, которого можно убить легким взмахом полотенца. Но за завтрашний день Пантеона поручусь ли я? Может быть, мальчишка, которому я дал сегодня 2 сольди, завтра обратит весь Рим в новые руины. Вечный город возродится и в новом воплощении, но уже не для нас, для тех, кто за нами. Но нужно быть святым, чтобы любить тех, кто идет за нами. Здоровый животный инстинкт диктует ненависть к будущему, ради которого страдает современность. Умом чту, признаю, утверждаю, сердцем отрицаю и ненавижу. Менее всего алкаю и жажду царствия небесного. Еще не исчерпано сегодня на земле.